метро из подземелья. Мы выходим на Невский проспект. Как после сна или с похмелья, мы будем пить электрический свет. Выходи из толпы, вставай с нами рядом. Будем пить электрический свет. Будем дышать неоновым ядом. Будем вместе встречать рассвет. Если станет тебе одиноко и все краски потеряют свой цвет, между Питером и Владивостоком ты нас найдешь, ты увидишь наш свет. Выходи из толпы, вставай с нами рядом. Будем пить электрический свет. Будем дышать неоновым ядом. Будем вместе встречать рассвет. Больше не верим ничьим транспарантам и свету, который ведет в темноту. Мы время сверяем небо курантам. Мы выходим за эту черту. Выходи из толпы, вставай с нами рядом. Будем пить электрический свет. Будем дышать неоновым ядом. Будем вместе встречать рассвет.